Глава 23. Чанаккале, 13 ноября, 22:30. Они вышли из бара и сели в машину. «Немрут Дак», — проговорил Норман, заводя машину. «Что это за место?» «Ты должен знать его», — сказала Мирей. «Разве ты не изучал археологию?» «Всего 2 года. Очень давно и, по большой части, то, что относится к техническому строительству Римской империи. Дороги, акведуки. А потом... все... археология напоминала... мне о днях, проведенных в Афинах и потерянных друзьях. Я предпочел сменить профессию и заняться журналистикой, каждый день новый предмет изучения. Немрут Дак – одинокая гора восточного Тавра, высящаяся над долиной Евфрата, голая и овиваемая ветром. На ее вершине царь-союзник римлян Антиох I Теос из Комагенны в 1 веке нашей эры велел построить себе пышную гробницу, пирамиду из камня в 60 метров высотой с 2 террасами по сторонам под охраной 14 колоссов высотой в 30 метров, а перед ним алтарь для жертвоприношений. Похоже, гора с незапамятных времен являлась магическим местом. Местная исламская легенда гласит, здесь должно было свершиться жертвоприношение Исаака. Здесь же охотился мифический Немврот, осмелившийся бросить вызов богу. Еще тут есть следы присутствия хеттов, астрологические знаки персидской магии. Значит, это и есть место, называемое Келкея или Бунима? Я в этом убеждена. И наверняка Мишель движется туда, где его ждет смерть, если мы не приедем раньше. «Раньше, чем что?» — спросил Норман. «Я не знаю». «Не знаю. Раньше. Нам нельзя терять ни минуты». Но как Мишелю удалось узнать о нем, если ты одна проникла в подвал того дома? Он не знает, что это за место. Его каким-то образом заманили туда, я не знаю как. И не его одного. Что ты имеешь в виду? Он Овен. О, Мирей. Ты знал, что Мишель родился в Сиве? Что он сын итальянского солдата и женщины-бедуинки? Мишель родился 13 апреля в месте Овна. Под знаком Овна он воспитывался в приюте Шато-Мутон, а сирот приюта называли Моутонс, барашки. Вся жизнь его отмечена этим знаком. Я не верю в астрологию и во все прочие выдумки. Двое других – Телец и Веперь. Норман покачал головой. «Я не хочу идти за тобой по этой дорожке безумия. Я картезианец». Но я пойду за тобой по дорогам этой страны, потому что хочу найти моего друга Мишеля, а также Клаудио, который убил моего отца. Я должен понять, что мне делать, броситься ему на шею или пустить ему пулю в лоб. А теперь отдыхай, я буду вести машину всю ночь, если получится». Мирей опустила спинку сиденья и закрыла глаза, а Норман на огромной скорости двинулся в сторону Смирны. Оттуда он намеревался поехать по внутреннему шоссе, собираясь пересечь большое плоскогорье, Афион, Кония, Кайзери, Малатия. Боже, это будет ужасно тяжело. Норман подумал, если Мишель действительно направляется в то место, он непременно должен ехать именно по данной дороге, единственной, по которой можно добраться до Немрут-Дага. Он не терял надежды догнать друга, ведь останавливается же тот, чтобы несколько часов поспать. Конечно, у него гораздо более мощная машина, чем Пежо, а на таком большом расстоянии это тоже дает заметное преимущество. Внезапно, пока Норман был погружен в свои мысли и рассчитывал время и расстояние, требуемые на столь долгое путешествие, Мирей поднялась и села. «Избегай пирамиды на вершине большого треугольника», — проговорила она. «Мирей, тебе приснился сон?» «Нет, я вовсе не сплю. Несколько дней назад в Афинском управлении полиции я заглянула в записную книжку капитана Караманлиса. На последней странице была записана эта фраза. И что же? Ты что, не понимаешь?» «Пирамида на вершине большого треугольника — это гробница на Немрут-Даге, вершина, которую мы сами с тобой вычислили». Фраза предупреждала Караманлиса о том, что не стоит приближаться к этому месту. «Боже, значит, Караманлис — это вепрь или бык. Но кто предупредил его? Кто еще мог знать?» Норман не нашел, что ответить. Перед началом подъема он увеличил обороты и максимально раскрутил мотор почти в ярости со злобой. Машина, добравшись до вершины холма, устремилась вниз на огромной скорости, ее габаритные огни стали исчезать вдали. «Они мчатся как безумные», — сказал Караманлис. «Тебе придется прибавить газу, если не хочешь их упустить». Власос нажал на педаль акселератора. «Не беспокойтесь, капитан, я их не упущу. Мы свежее их, мы ведь спали ночью». Они по очереди дремали в своем драндулете. «Да», — согласился Караманлис со вздохом, — «но они моложе». «Думаете, они едут в то место, которое отметили на карте в порту?» «Думаю, да». «Но почему они устроили такой переполох? носились туда-сюда, а потом поставили знак на настенной карте. Караманлис как будто не слышал последнего вопроса, при свете салонной лампочки он листал свою записную книжку и вдруг случайно открыл страницу за 5 ноября, где была записана та фраза «Избегай пирамиды на вершине большого треугольника». И тут ему вспомнился большой треугольник, нарисованный Норманом и Мирей на карте сквозь дым портового бара. Так значит, в затерянной точке Анатолии его и ожидает судьба? Сведение счетов? Похоже на правду. Ему вспомнилось покрытое потом искаженное лицо Каликантараса на горе Перестери и голос враждебный, жестокий. «Что вы здесь сделаете, капитан Караманлис?» Внезапно в нем проснулась жажда жизни, упрямая, мятежная, и он стал бить кулаком по странице записной книжки. «Вас не касается, что я тут делаю», — закричал он. «Вас не касается». Власос резко повернулся к нему с ошеломленным выражением лица. «Эй, шеф, что с вами? Вы уверены, что хорошо себя чувствуете?» Караманлис убрал записную книжку и откинулся на спинку, делая вид, будто собирается немного отдохнуть. «Хорошо?» «Конечно, хорошо. Никогда не чувствовал себя лучше». Власос какое-то время молчал, иногда искоса поглядывая на своего спутника. Тот сидел, скрестив руки на груди и прикрыв глаза. «Капитан», — произнес он наконец, — «похоже, в тех краях нас поджидают несколько человек, а нас только двое. Мы справимся?» «Этот тип, с ним-то и с одним трудно совладать». «Ты боишься, Власос?» «Нет, ты не должен бояться. Знаешь, у меня ведь много друзей и в этой стране. Во времена войны за Кипр, когда существовало эмбарго на поставки оружия в Турцию, я пропустил кое-какой груз с боеприпасами, и кое-кто еще об этом помнит». «Вы помогали туркам с военными поставками? Но, капитан...» «Идиот, что ты знаешь о великой международной стратегии? Важно, что в Адимане нас ждет отряд курдских боевиков, вооруженных до зубов, и они вместе с нами в горах будут охотиться за наркодельцами, у которых полно долларов и всякой прочей всячины. Нам, наркодельцов, мертвых, а им доллары. Как тебя, а? Наши противники хотели заманить нас подальше, одних и без оружия, в чужую враждебную страну, но не тут-то было. У порядочных людей повсюду, друзья. Запомни это. А теперь дай мне поспать. Разбуди, когда глаза начнут слипаться, а до той поры несись, как ветер». Эски Кахта, Восточная Анатолия, 16 ноября, 17:00. Мишель вышел из машины и, обессиленный, прислонился к стене соседнего дома, чтобы не упасть. За последние 3 дня он спал в общей сложности всего несколько часов, но его мучила мысль о том, что он снова опоздал, что напрасно потерял время на ремонт машины, не справлявшейся с адским ритмом езды, которую он пытался из нее выжать, что несколько раз ошибся дорогой, умирая от усталости и напряжения. Он постоял немного, пытаясь прийти в себя и немного взбодриться под дуновением холодного ветра, а потом отправился в туристическое агентство, где летом выдавали на прокат джипы для туристов, желающих отправиться в горы. Офис оказался закрытым, но мальчик указал ему, где найти агента прокатных фирм «Смирны», «Стамбула», «Аданы». Человек лет 60, работавший одновременно дубильщиком, стоял среди огромной кучи овец с содранной шкурой и сказал Мишелю, что итальянец здесь проезжал, но машину не сдал, а оставил себе еще на сутки. «А куда он поехал, вам известно?» — спросил Мишель. Человек покачал головой. «Он безумец. Он двинулся по дороге на гору. Я сказал ему о том, что метеорологи обещают плохую погоду, но он даже не ответил. Ну, поскольку машины застрахованы на все случаи жизни, ему повезло. А что ему делать в горах?» Кожевенник развел руками. «Смотреть памятник, что же еще? Да уж столько людей в этот сезон, я такого никогда не видел». «А что, еще кто-то туда поднялся?» — спросил Мишель. «Двое мужчин, примерно 2 часа назад. А вы можете их описать? Одному за 60, с седыми усами и редкими волосами, другой помоложе, лет 50 с небольшим, толстый, коренастый. Оба они хорошо экипированы». «Спасибо», — сказал Мишель. «Как вы думаете, далеко ли я доеду вот на нем?» Он указал на свой пыльный синий ровер. «Почти до самой вершины, если не начнется дождь или того хуже снег. В таком случае я не хотел бы оказаться на вашем месте». «Спасибо за предупреждение», — поблагодарил Мишель. Он нашел открытый магазин, где продавалось все, что только можно, от оливкового масла до ботинок альпиниста, и приобрел себе пару теплой обуви, плед, дубленку из бараньей шкуры. Потом он купил немного хлеба в пекарне, бутылку воды и двинулся в гору на машине, в облаке пыли миновав поселок с низкими домами, стоявшими вокруг минарета.